7. Гриша. Тишина в деревенском доме была непривычной. После гула города за окном глубокая звенящая пустота, в которой слышен каждый скрип, каждый вздох, шорох мыши за стеной, комариный писк. И в этой тишине голова раскалывалась не от боли, а от мыслей. От одной и той же проклятой карусели, что крутилась без остановки. Кто? Кто, сука, посмел напасть? Чьих рук это дело? Последнее, что я запомнил, как садился в машину возле своего дома, а дальше провал и лицо Тоси, когда уже очнулся. Образы всплывали перед глазами, как в дурацком кино. Ухмылка Артема Брагина на последних переговорах. «Ну что, Гришаня, не тянешь? Давай, уступай долю, а то, сам понимаешь». Его холодные жадные глаза. Он был готов на все. Конкурент — самый очевидный вариант. Но слишком уж очевидный. Брагин — подонок, но не идиот. Заказать убийство — это не его стиль. Он предпочитал давить по-тихому, через чиновников, кредиты. А может, кто-то свой? Предатель всегда бьет в спину. В памяти всплыло лицо Сереги Косицына. Друг, побратим, черт возьми. Сколько раз друг другу жизнь спасали. Но в последнее время он что-то странно себя вел. Отводил взгляд, говорил что-то туманное про опасные времена и про то, что надо быть аккуратнее. Его голос в трубке сегодня. «Сиди тихо, Гриша. Как могила. Делай вид, что умер. Картами не свети. Не звони никому. Никому. Понял?» Слово «никому» он произнес с особой интонацией. «Почему такая настойчивость? Реальная забота? Чтобы в самом деле не спугнуть нападавших? Или чтобы я не вышел на связь с теми, кто мог бы помочь? Чтобы я сидел тут, как мышь в норке, пока они там прибирают к рукам мой бизнес?» Рука непроизвольно сжалась в кулак. Боль отдалась в затылке свежей раной. Адреналин, горький и бесполезный, ударил в кровь. Так и хотелось вскочить, бить кулаками в стены, рвать и метать, мчаться в город и душить своими руками всех, кто мог быть причастен. Но я был пригвожден к этой кровати, как раненый зверь в западне. Беспомощный, уязвимый. И над всем этим, как ядовитый туман, витала мысль об Оксане. Ее холодное прекрасное лицо, равнодушный взгляд, когда я в последний раз пытался до нее достучаться. Ползал на коленях, чтобы осталось. «Я ухожу, Гриша. Ты мне больше не интересен. На развод сама подам». И ее новый иобарь с пидорскими манерами, который уже давно крутился вокруг нее. Плевать ей на меня было. Всегда было. Я был просто кошельком, статусом, возможностью. А когда появился кто-то побогаче и помоложе, Гриша нахуй пошел. Может, эта Оксанка меня грохнуть решила? Неужели она способна на такое? Чтобы получить все, не просто свалить по тихой грусти, а вдовой богатенькой выйти из брака. Горькая и едкая желчь подкатила к горлу. Вся моя жизнь, все, что я строил, ради чего пахал, как ломовая лошадь, бизнес, брак, дружба, все это оказалось фальшивым, гнилым карточным домиком. И один удар, и все рухнуло. Я с трудом повернулся на другой бок, стараясь не застонать от боли. Сквозь щель в занавеске пробивался лунный свет, ложась бледной полосой на пестрый лоскутный коврик. Где-то в доме спала Тося, простая деревенская баба, с наивными глазами и руками, шершавыми от работы. Она в прямом смысле спасла мне жизнь, приволокла домой незнакомого мужика с пробитой башней. Отчаянная! А ведь могла бы и мимо пройти. Тупо побоялась бы связываться. Выходила меня, накормила, спрятала от всего мира. И сейчас, в этом аду подозрений и предательства, ее тихий старенький дом казался единственным безопасным местом на всей планете. Ее душевная забота — единственным, что было по-настоящему искренним. Красивая она девчонка, статная, пышная, как сладкий пирожок. Про таких говорят «кровь с молоком». Даже пахнет она чем-то добрым и нежным. Грешно было заглядываться на свою спасительницу, но даже в полудохлом состоянии я оценил аппетитную округлую фигурку Тоси и ее красивое личико. Любой мужик бы на моем месте посчитал Тосю симпатичной. Сиди тихо, как могила. Ладно, Серега, пока что я послушаюсь, потому что других вариантов у меня все равно нет. Побуду мертвым, но когда я восстану из этого забытья... Господи, помоги тому, кто это сделал, ибо я буду беспощаден. Я закрыл глаза, пытаясь загнать обратно ярость, что клокотала внутри. Нужно спать, нужно набираться сил. Это теперь моя главная забота — выжить, чтобы потом отомстить. Но сон не шел. Перед глазами снова и снова стояли лица. Брагин, Серега, Оксана. И единственное светлое пятно — смущенное лицо Тоси, когда я вышел из душа. На ее фоне вся моя прошлая жизнь казалась грязной и ненужной. Этакий аленький цветочек в мире подлости и коварства. Если все сложится хорошо, отблагодарю ее потом, по-царски. А пока придется своим горбом хлеб и крышу над головой отрабатывать. Я бы мог купить любую деревню в мире, но сейчас у меня не было ни хрена. Сон не шел ко мне всю ночь. Не мудрено, ведь я, считай, сутки проспал. Мысли, как стервятники, клевали мозг. Конкурент, мент, почти бывшая жена. Предательство, холодное и острое, впивалось в самое нутро. К рассвету голова распухла, а в горле стоял ком от бессильной ярости. Нужно было умыться, смыть с себя эту липкую паутину кошмаров и страха. Я поднялся с кровати, стараясь не скрипеть половицами, и босыми ногами прошел в коридор. В доме царила тишина, нарушаемая лишь мерным тиканьем старых часов где-то в гостиной. Дверь в ванную была прикрыта, и я, не думая, дернул ее на себя. И обомлел. Вспышка яркого света от лампочки под потолком, клубы пара и... она.